Глава 888. Возвращение. На пустынной планете, в месте, где находился Ван Линь, всё в радиусе сотни тысяч ли высохло, и даже земля покрылась трещинами. Ван Линь поглотил всю её жизненную силу без остатка. Его тело в этот момент быстро менялось, поглощая безграничную жизненную силу. Постепенно он начинал выглядеть так же, как прежде. Жизненная сила внутри его тела быстро восстанавливалась. Он открыл глаза, в них сверкали молнии. Глубоко вздохнув, он пробормотал. Злоупотребление техникой пальца одинокого огня, чтобы восстановить жизненную силу, имеет свои недостатки. Недолго помолчав, Ван Линь поднялся на ноги и, сделав шаг, полетел прочь с пустынной планеты. В этот же миг Ташань тоже поднялся и, соединившись с тенью Ван Линя, бесследно исчез. Планета Судзаку. Под ногами Ван Линя появилась рябь. Он слился с пространством и исчез в звёздном небе. Неподалёку от планеты Судзаку вопрос большеголового мальчика попал в уши двух культиваторов Лутянь. «Посланник бессмертных! На планете культивации мы увидели одну статую!» Немедленно сказал один из двух культиваторов Лутянь. Они всё ещё испытывали огромное давление страха на себе. «Вас послали вырезать планету, а не смотреть на какую-то статую!» Быстро прервал его большеголовый мальчик. В его глазах вспыхнул холодный свет, и хотя на его лице всё ещё была глупая улыбка, но его улыбающееся лицо стало выражать жажду крови. Прерванный культиватор хотел было что-то ответить, но тут же был потянут своим братом, который вместо него почтительно произнёс, глядя на большеголового мальчика. «Посланник бессмертных, если вы лично увидите эту статую, то поймёте, почему мы двое вернулись!» Закончив говорить, он забрал своего младшего брата и вернулся в ряды культиваторов. Большеголовый бросил мрачный взгляд на этих двоих и, сделав шаг вперёд, помчался прямо к планете Судзаку. Он считал ниже своего достоинства спускаться к этой планете. Все планеты, встреченные их группой на своём пути, были истреблены культиваторами из его отряда, а он ни разу не выходил сам. В его глазах только планеты седьмого уровня культивации были достойны для использования им божественных способностей. «Жаль, что до сих пор так и не встретилась хоть какая-нибудь планета седьмого ранга, лишь только эти заброшенные. Интересно, правда, взглянуть на то, что так напугало двух культиваторов полной завершённости Вознесения». Большеголовый мальчик холодно хмыкнул. Он ещё не спустился, но решил сразу распространить божественное сознание. Его культивация достигла начальной стадии понимания границ тьмы, и он решил войти в пруд бессмертных, слил свой домен и получил управление изначальной энергией бессмертных. Втайне он уже испробовал свои техники бессмертных, и увиденная мощь заставила его приятно удивиться. В этот момент он распространил божественное сознание, которое, превратившись в могущественный шторм, мгновенно покрыло всю планету Судзаку. Оно было настолько сильным, что мгновенно вызвало чудовищный грохот на всей планете. Несколько горных вершин в этот момент яростно затряслись и начали обваливаться, реки немедленно вскипали, а на их поверхностях появлялись невероятно высокие волны. Все культиваторы на планете Судзаку немедленно ощутили удушающее давление, будто на них падало 10 тысяч гор. Как только это божественное сознание заполнило воздух, оно тут же превратилось в оглушительные раскаты грома, которые безумным эхом яростных взрывов тотчас распространились по всей планете Судзаку. Казалось, вся планета подошла к своему концу, когда божественное сознание превратилось в огромное чёрное облако и окутало всю планету безжалостным давлением. Несколько культиваторов в стадии Вознесения немедленно изменились в лице, их изначальный дух был близок к разрушению. Что до культиваторов трансформации души, их вырвало кровью, и их тела немедленно ослабели. Тела культиваторов формирования ядра яростно задрожали. На поверхности их золотых ядер немедленно появились трещины, их лица побледнели, а в глазах появились отчаяние и ужас. Те же, кто находился на стадии заложения основ, так же, как и культиваторы на стадии совершенствования ЦИ, взорвались кровавым туманом и упали на землю, их жизни теперь висели на волоске. В дополнение к культиваторам, все смертные планеты Судзаку немедленно впали в бессознательное состояние, в их мозгу остались только отзвуки грохочущих взрывов. От этого на всей планете Судзаку вмиг воцарилась тишина. Большеголовый культиватор не хотел убивать смертных, иначе просто скользнув по ним божественным сознанием, он бы мог потушить все их жизни. Давлению его божественного сознания могли упрямо сопротивляться только несколько людей, один из них был Джоу Вутай, имеющий линию крови лазурного дракона и унаследовавший кристалл Вознесения. В этот момент он яростно взревел, и его тело покрылось искрами сверкающего голубого света. Эти искры тут же превратились в синюю чешую, а его тело мгновенно испустило невероятно сильную ауру, которая превратилась в лазурного дракона длиной в 100 джан, яростно прорычавшего в сторону горизонта. Вторым был Юнь Цюэ, золотой свет рун, покрывавших его тело, заполнил воздух, а на его лице взбухли синие вены. Он в этот момент будто столкнулся с иллюзией самого неба. В его сознании от этого божественного сознания как будто возникла идея о подчинении. Это чувство он никогда не испытывал ранее. Ему показалось, будто эта навязчивая идея была отпечатана прямо на его душе. Юнь Цюэ, хотя и был стар, но его рёв в этот момент превратился в иллюзорный силуэт возвышающегося гигантского дерева и рассеял вокруг себя могущественную ауру. Он под таким сильным давлением смог сопротивляться. Как только с неба послышался равнодушный вздох, он немедленно разорвался на земле звуковым ударом. Вся земля задрожала, будто желая поменяться с небом местами. Тело Юнь Цюэ затряслось, он выплюнул полный рот крови, и все руны снаружи его тела вмиг полностью разрушились. На его лице появилась мрачная улыбка, руны вокруг него разрушились не из-за силы его противника, нет, они разрушились из-за той мысли внутри его сознания, которая заставила его подчиниться. Выражение лица большеголового мальчика было спокойным. Он медленно спускался с неба, держа руки за спиной. Холодный ветер, который должен был нестись на него, в реальности останавливался на расстоянии сотни джанов и немедленно возвращался, будто дрожа от страха и боясь приблизиться к нему. В глазах культиваторов планеты Судзаку вместе со спуском большеголового мальчика появлялась могущественная невообразимая сила. «Все культиваторы этой заброшенной планеты просто мусор! Зачем вам оставаться под небесным Дао? Этот бессмертный поможет вам!» Говоря так, большеголовый культиватор поднял правую руку и указал пальцем вдаль. Его палец содержал в себе густую ци бессмертных. Она внезапно вырвалась вперёд и, заполнив всё вокруг, превратилась в золотой свет. Этот свет содержал ещё более сумасшедшую ци бессмертных. Это была внушающая страх божественная способность техники бессмертных. Вдалеке, там, где находился Джоу Вутай, превратившийся в лазурного дракона, он был мгновенно пронзён этой техникой бессмертных, послышался жалкий рёв дракона, и защищавший планету Судзаку лазурный дракон распался. Тело Джоу Вутая вздрогнуло, он выплюнул свежую кровь, но в его взгляде вспыхнуло намерение сражаться. В этот момент божественное сознание большеголового мальчика, что окутало всю планету для поиска статуи, достигло горных врат и заметило огромную статую. Как только мальчик увидел статую, то даже со всей своей решимостью он внезапно глубоко вздохнул, а в его взгляде появилась паника. «Это...» Его тело дрожало, и он неосознанно сделал несколько шагов назад. Биение его сердца ускорилось, а выражение лица начало быстро меняться. Он никогда бы не подумал, что встретит вместе подобным этому статую Сюйму. Сюйму был для него словно ночной кошмар. На соревновании небесной линии у него не было никакой силы, чтобы вернуть ему хотя бы один удар. Он лишь мгновенно умер. Техника божественной способности грома Сюйму до сих пор заставляла его дрожать в страхе. Даже после того, как он вошёл в пруд бессмертных, он всё равно не посмел бы провоцировать Сюйму. Каждый раз, думая о той невообразимо могущественной божественной способности, он испытывал страх. Сейчас, глубоко вздохнув, он немедленно сделал шаг, и его тело мгновенно перенеслось на гору секты Небесного Облака. Он появился там и сразу уставился на статую Ван Линя. Глядя своими глазами на статую, он испытал ещё больший страх, даже его разум вздрогнул. «Дитя дьявольского Дао, Сюйму!» Выражение лица большеголового немедленно побледнело. Уставившись на статую, он был полностью уверен, что она — точно статуя Сюйму. В конце концов, он однажды умер от руки Сюйму, его внешность глубоко впечаталась в его сознание. Глупо глядя на статую, большеголовый сразу понял, почему два культиватора Лотянь были так поражены. Репутация Сюйму и правда была слишком хорошо известна, даже он сам в этот момент невольно отступил. Тэянь сидел, скрестив ноги на площади рядом со статуей. Посмотрев на большеголового культиватора, уголки его рта приподнялись в холодной усмешке. Взгляд тяжелораненого Юнь Цюэ в этот момент тоже вспыхнул ясным светом. Его божественное сознание проследило за большеголовым культиватором, и он заметил, как кто-то остолбенел перед статуей Ван Линя. В его взгляде немедленно появился шок. «Возможно ли, чтобы все эти культиваторы Лотянь узнали ребёнка прошлого Ван Линя? И не только узнали, выражение их лиц говорит о... В сознании Юань Цюя внезапно родилась абсолютно нелепая догадка. Джоу Вэтай сейчас также был сильно ранен, но защищая Судзаку, он был готов пожертвовать всем, что имел. В прошлом он принял от Ван Линя долг защиты и поклялся во что бы то ни стало уберечь от смерти Судзаку и всех людей на ней. Большеголовый мальчик продолжил смотреть на статую Ван Линя. В его голове тотчас забегало множество мыслей. Относительно Ван Линя он испытывал только страх, и сейчас, стоя перед статуей, он будто стоял перед настоящим Ван Линем. У него волосы на голове дыбом стояли от этой статуи, будто это была какая-то иллюзия. Он снова неосознанно отступил несколько шагов, а его лицо помрачнело. «Да, ради такой заброшенной планеты не стоит провоцировать все ему. Эта статуя здесь, похоже, стоит уже несколько сотен лет. Все ему. Он не из нашего региона планет Лотянь. Он культиватор региона Альянса планет. Это точно!» Сердце большеголового мальчика внезапно сделало большой прыжок. Он почувствовал, что только что стал обладателем огромного секрета. Вполне возможно, что эта тайна может разрушить всю его репутацию. Возможно, она даже будет стоить ему жизни. Большеголовый культиватор дико захохотал, а его взгляд вспыхнул ярким светом. Подойдя ближе к статуе, он поднял правую руку и хлопнул ею вперед, яростно крикнув: «Дай мне разрушить тебя!» Он не смел провоцировать всё ему лично, но так он хотя бы мог излить немного своего гнева. В мгновение, как его рука поднялась, сидящий на площади у статуи Тэян уставился на большеголового культиватора, и из уголков его рта текла кровь, но он бесстрашно ледяным тоном произнес: «Ты хочешь разрушить статую благодетеля? Ты умрёшь!» Взгляд большеголового мальчика упал на Тэяна. Он уже заметил, что эссенции жизни у того почти не осталось. Его лампа жизни была почти пуста, так что, ухмыльнувшись, он сказал: «Не говоря даже о статуе, если сам Сиэму придёт сюда лично, этот бессмертный не обратит на него никакого внимания!» Его поднятая рука уже собиралась хлопнуть, как вдруг бесконечный холод распространился в воздухе. Голос, наполненный холодом ледяной зимы, внезапно разошелся отзвуками на планете Судзаку. «Вот как! Скажи это еще раз!» Холод голоса, казалось, мог заморозить небо и землю. «Сяймо!» Большеголового культиватора будто по голове ударило, его лицо тут же побледнело, и он незамедлительно начал отступать. Его прежде румяное лицо потеряло все краски. Как только он начал убегать, он припугался до глубины души. «Нельзя сражаться! Надо бежать!» Убегая, он выплюнул кровь и немедленно задействовал технику кровавого побега, повреждающую культивацию. Воспоминания Сюэму на испытании небесной линии мгновенно погрузили его сердце в глубочайший ужас. «Благодетель!» Во взгляде Тэяна зажглось волнение нескольких сотен лет. Когда в воздухе появилась рябь, и оттуда показался силуэт, из глаз старика потекли горькие слезы. «Ван Линь!» Юань Цюй глубоко вздохнул. «Ван Линь!» В глазах Джоу Вэтая появился восторг и трепет. «Ван Линь!» Все культиваторы, которые смогли пробудиться к этому времени и увидели эту сцену, немедленно были шокированы. «Ван Линь! Истинный глава планеты Судзаку! Ты не сбежишь!» Во взгляде Ван Линя взорвалась чудовищная сила намерения убийства, и он сделал шаг в пустоту.